Глава вторая. На следующий день, после того дня, как Рита Феррис говорила со мной в последний раз, я поднялся рано. Пока я ехал в аэропорт, чтобы успеть на первый рейс в Нью-Йорк, снаружи царила ужасающая депрессивная темнота. В бюллетене новостей уже присутствовали первые репортажи об инциденте со стрельбой в Скарборо, но все детали были опущены. Такси доставило меня из аэропорта на бульвар Королевы, к дому номер 51. На кладбище Нью-Келвери уже собралась небольшая толпа. Полицейские в форме группами курили и тихонько разговаривали у ворот. Женщины пришли все как одна в черном, с аккуратно убранными волосами и еле заметным макияжем. Они кивали друг другу. Самые молодые мужчины держались в сторонке. Все они надели костюмы двойки с дешевыми черными галстуками. Некоторые полицейские, заметив меня, вежливо кивали, и я кивал им в ответ. Многих из них я знал по моей прежней жизни полицейского. Катафалк приближался к кладбищу от Вудсайд. За ним следовали три черных лимузина, так эта процессия и въехала на кладбище. Ожидающая толпа разделилась группами по 2-3 человека, и все медленно стали двигаться по направлению к могиле. Я увидел разрытую землю, зеленые покрывала на ней, венки и прочие атрибуты, которые полагалось иметь на подобных мероприятиях. Народа скопилось очень много. Большую часть толпы составляли полицейские в форме, меньшую — люди в штатском, включая немногочисленных женщин и детей. Я выхватил взглядом нескольких больших начальников, помощников начальников, с полдюжины капитанов и лейтенантов. Все они пришли отдать дань уважения Джорджу Гринфилду, пожилому сержанту из 30-го округа, который умер от рака за 2 года до ухода на пенсию. Я знал его как очень хорошего человека. Только ему очень не повезло. Пришлось работать в округе, который, по слухам, отличался коррупцией и беспределом. Все эти слухи в конечном итоге переросли в людские жалобы властям. Пистолеты, наркотики, большей частью кокаин, постоянно конфисковывались у дилеров и перепродавались. Дома снимались нелегально. Отовсюду исходила постоянная угроза безопасности. Полицейский округ на пересечении 151-й улицы и Амстердам-авеню постоянно проверялся вышестоящими органами. В результате 33 офицера, которые были вовлечены во все эти сделки, были осуждены, причем многие за нарушение служебных полномочий. Я-то догадывался, что дальше все станет еще хуже. Уже ходили слухи о постоянных разборках в южном районе центра города, что было результатом непрерывного общения полицейских с проститутками, включая даже секс при исполнении. Может быть, именно поэтому так много людей пришло на похороны Гринфилда. Ведь он нес в себе нечто очень хорошее и доброе. Его преждевременный уход стоил многим слез и страданий. Я же находился теперь на кладбище по глубоко личным причинам. Моя жена и ребенок были убиты в декабре 1996 года, в то время как я еще служил детективом в Бруклине. Жестокость и внезапность происшедшего, сам способ, каким они были вырваны из этого мира, и неспособность полиции найти их убийцу, вызвали негодование, которое разделило меня с моими коллегами. Убийство Сьюзан и Дженнифер как бы уронило мое достоинство в их глазах, показав всю уязвимость полицейских и их семей. Им бы хотелось верить то, что мой случай — исключение, но ведь дело обстояло совершенно иначе. В каком-то смысле они были правы, в частности в том, что тень моей профессии легла на мою семью. Но я бы никогда не простил им, если бы они не позволили мне разобраться во всем самому. Я уволился со службы спустя примерно месяц после гибели родных. Немногие люди пытались отговаривать меня от такого решения. И одним из них как раз был Джордж Гринфилд. Он встретил меня одним солнечным воскресным утром на 2-й авеню. Мы зашли в маленькое кафе и стали есть розовые грейпфруты и английские сдобные булочки, сидя за столиком и глядя в окно. На 2-й авеню всегда мало машин и пешеходов. Гринфилд внимательно выслушал все мои доводы в пользу увольнения. Мое все нарастающее чувство одиночества, боль от необходимости проживания в городе, где все напоминало мне о потере. И, кроме того, вера в то, что, быть может, мне все-таки удастся найти убийцу. «Чарли», — сказал он. Он никогда не называл меня по фамилии. Густые седые волосы обрамляли его полное лицо, а глаза были темны, словно два кратера. «Это все веские причины, но если ты уволишься, то останешься совсем один, и вряд ли кто-то сможет тебе помочь. У тебя все еще есть твоя работа, как кусочек семьи. Ты очень хороший полицейский, это у тебя в крови». «Простите, но я не могу». «Ты уходишь, и, возможно, многие подумают, что ты просто пытаешься убежать. Некоторые, вероятно, даже станут презирать тебя за это, а некоторые будут рады освободившейся должности». «Пусть так. О подобных людях все равно не стоит беспокоиться». Он вздохнул и отхлебнул из кружки кофе. «С тобой всегда было нелегко ладить, Чарли. Ты слишком занозист. У каждого из нас есть свои недостатки. Твои же все и всегда на виду. Думаю, ты многих заставлял нервничать. А если и существует на свете такая вещь, которую откровенно не терпят полицейские, так это то, когда их нервируют. Это противоречит их натуре». «Но ведь тебя я не нервирую». Гринфилд поставил свою кружку на стол. «Могу поспорить, что в этот момент он колебался, рассказать мне кое-что или нет». Когда он, наконец, заговорил, его слова заставили меня почувствовать стыд, и это добавило восхищение в мое отношение к Гринфилду. «У меня рак», — произнес он спокойно. «Лимфосаркома. Они говорят, что в следующем году мне станет совсем плохо, после чего останется протянуть, может быть, еще только год». «Мне очень жаль». Собственные слова показались мне слишком малозначимыми. Они мгновенно утонули в бесконечности того, с чем Гринфилду предстояло вскоре столкнуться. Гринфилд поднял руку в восстанавливающем жесте, и его голос чуть дрогнул. «Мне бы хотелось располагать большим временем. У меня ведь есть внуки. Мне бы хотелось посмотреть, как они будут расти. Однако я имел возможность наблюдать за тем, как росли мои дети. И мне безумно жаль, что тебя лишили этого наслаждения. Может быть, не следовало говорить подобного, но я надеюсь, что тебе представится еще один шанс. В конце концов, это лучшее, что мы можем получить в этом мире. Ну а что касается твоего вопроса, то отвечаю. Ты меня не нервируешь. Ко мне совсем близко подкралась смерть, Чарли, а это заставляет смотреть на вещи без перспективы. Каждый день я просыпаюсь и благодарю Бога за то, что я все еще жив, и за то, что боль можно вытерпеть. Я иду в 30-й участок и занимаю там свое место начальника, и смотрю на людей, которые растрачивают свою жизнь впустую, и завидую, жалея о каждой минуте, которую они так бездарно тратят. Никогда так не поступай, Чарли, ибо когда злишься и жалуешься, и думаешь, на кого же скинуть вину, самая плохая вещь, которую ты можешь сделать, это взять все на себя. А другая плохая вещь — это свалить все на кого-то еще. Вот где структурированность и рутина могут помочь. Вот почему я все еще работаю. Иначе я давно разорвал бы всех и все на кусочки». Гринфилд допил свой кофе и отодвинул чашку в сторону. «В конце концов, ты все равно сделаешь так, как сочтешь нужным, и ничего из того, что я сказал, не повлияет на твое мнение. Ты все еще пьешь?» «Я стараюсь бросить», — отвечал я. Он помахал рукой, чтобы подали счет, а затем записал свой номер телефона на клочке бумаги. «Мой домашний номер. Если тебе захочется что-то сказать мне, просто позвони». Он оплатил счет и растворился в солнечном свете. Больше я никогда его не видел. Какой-то человек, стоявший недалеко от могилы, поднял голову, и я ощутил на себе его пристальный взгляд. Встретившись со мной глазами, Уолтер Коул кивнул в мою сторону, а затем перевел взгляд на священника, читавшего молитву. Откуда-то доносился женский плач, а в темных небесах над нами что-то блеснуло в облаках. Я примостился рядом с Ивой, когда скорбящие стали понемногу расходиться, и наблюдал с грустью и сожалением, как Уолтер уходит вместе с ними, не сказав мне ни слова. А ведь некогда мы были очень близки. Некоторое время работали как партнеры, затем стали друзьями. И из всех друзей, которых я растерял, по Уолтеру я скучал больше всего. Он производил впечатление очень развитого, начитанного человека. Ему нравилось читать книги и смотреть фильмы, понятно, не с участием Стивена Сигала или Жана-Клода Ван Дамма. Кол был самым желанным гостем на моей помолвке. Помню, коробочка с кольцами, которую он держал в руках, никак не хотела открываться. Я много играл с его детьми. Мы со Сьюзен часто обедали с Коулами. Нередко все вместе ходили в театр и гуляли. И я мог сидеть с Уолтером час за часом в каком-нибудь маленьком кафе или баре, и именно тогда ощущать, что живу полной жизнью. Мне вспомнился один случай в Бруклине, когда мы выслеживали художника-декоратора, который, по нашим предположениям, убил свою жену и, вероятно, куда-то спрятал ее тело. У нас было достаточно плохое соседство. Как раз северо-восток Атлантик-авеню. Уолтер знал. Очень многие полицейские следят за предполагаемым убийцей, но парень, похоже, и не подозревал, что за ним наблюдали. Каждое утро художник наполнял свою сумку баночками с красками и отправлялся на работу, а мы следовали за ним. Затем из засады мы наблюдали за тем, как он сначала красил свой дом, а днем или двумя днями позже занялся парадным крыльцом. Его-то он как раз и закончил красить, когда, собрав пустые банки, направился домой. У нас ушло несколько дней на то, чтобы понять, чем же он на самом деле занимался. Именно Уолтер взял однажды отвертку и поддел крышку одной из пустых банок. Ему пришлось сделать несколько попыток, потому что крышка присохла к краске. Тот факт, что краска засохла по краям крышки, и насторожил нас. Внутри банки оказалась рука. Женская рука. На одном из пальцев все еще блестело обручальное кольцо. Отрубленный конец прилип ко дну банки, так что рука как бы вырастала прямо из основания. Двумя часами позже мы постучались в дверь дома художника и обнаружили там множество баночек, пирамида из которых возвышалась в углу спальни до самого потолка. В каждой из банок находился какой-то кусочек его жены. Ее голову мы нашли в трехлитровой банке с белой краской. В тот вечер Уолтер повел свою жену поужинать в кафе, а потом они провели всю ночь вместе. Однако он не занимался с ней любовью, просто находился рядом. Сам же я даже не мог вспомнить, чем занимался в ту ночь. Вот в чем состояла разница между нами. Теперь-то я точно это знал. С того времени много воды утекло. Я все же отыскал убийцу моей семьи и превратился в путешествующего налегке мужчину. Уолтер знал это. Он понимал. Еще недавно я был способен растерзать любого, кто встал бы на моем пути. В каком-то смысле это был тест. Тест на то, смогу ли я догадаться, что он все про меня знает. И я смог. Я перебросился несколькими фразами с ним вблизи ворот кладбища. Звук ревущих на шоссе машин часто прерывал наш разговор. Уолтер одновременно общался с капитаном Эмерсоном из 83-го округа. Расследование убийства Джонни Пятницы представлялось им теперь бесперспективным делом. Я даже не мыслил, что они когда-нибудь найдут убийцу. Я знал это точно, потому что сам и был этим убийцей. Я убил Джонни в порыве бешеной ярости спустя несколько месяцев после гибели моих жены и дочери. В конце концов, меня не слишком волновало, имел к этому отношение Джонни Пятница или нет. Мне просто хотелось убить его. За то, что он сделал сотнями, тысячами таких, как Дженнифер. Я очень сожалел ныне о том способе, которым лишил его жизни, как сожалел и о многом другом. Но мои сожаления не вернули бы его обратно. С того времени обо мне гуляла плохая молва, но ничего конкретного не было доказано. И все-таки Эмерсон не мог не слышать всего этого. «Паркер», — кивнул он, — «не думал, что когда-нибудь еще увижу тебя здесь». «Капитан Эмерсон», — отвечал я, — «как обстоят дела в нашем отделе? Наверное, вы постоянно заняты». «Всегда находится время для чего-то еще», — сказал он, но не улыбнулся. Эмерсон поднял руку, чтобы попрощаться с Уолтером, и пошел по направлению к воротам. Его спина казалась неестественно прямой. Уолтер взглянул на свои ноги, сунул руки в карманы, а потом поднял глаза на меня. Увольнение со службы, скорее всего, не слишком-то пошло ему на пользу. Он выглядел смущенным и бледным. На его лице виднелись темные следы порезов от утреннего бритья. Можно было догадаться, что силы в нем были уже не те, а случаи вроде убийства Джонни Пятницы еще лишь усугубляли сложившееся положение. «Как сказал этот парень», — пробормотал наконец Уолтер, — «я не думал, что мы еще увидим тебя здесь». «Я хотел отдать дань памяти Гринфилду. Он был очень хорошим человеком. Как Ли?» «С ней все хорошо». «А дети?» «С ними тоже все в порядке. А ты где сейчас?» — поинтересовался он, хотя в его тоне сквозила некоторая неловкость. «Я вернулся в Мэн. Там спокойно. Мне даже не пришлось никого убить за последние недели». Глаза Уолтера оставались холодными. «Лучше будет, если ты там и останешься. Тебе же не терпится пристрелить белку, охотник». «Ну ладно, мне пора идти». «Конечно. Спасибо, что уделил мне время». Он не ответил. Глядя ему вслед, я чувствовал глубокую смиренную печаль и думал, они были правы. Мне не следовало возвращаться. Я доехал подземкой до Куинсборо-плац, где пересел на поезд до Манхэттена. Расположился напротив человека, читавшего какую-то книгу. Звуки метро и его специфический запах пробудили во мне воспоминания о том, что случилось 7 месяцами раньше, в начале мая, как раз тогда, когда начала понемногу нарастать летняя жара. К тому времени они были мертвы уже 5 месяцев. Это произошло со мной поздно ночью, во вторник. Я возвращался подземкой из кафе на углу 81-й улицы и Амстердам-авеню в свою квартиру на восточной окраине. Должно быть, я перебрал лишнего, потому что, когда проснулся, обнаружил, что вагон пуст, а свет в соседнем вагоне то включался, то выключался, отчего тот становился то желтым, то опять черным. В соседнем вагоне, опустив голову и глядя на свои руки, сидела женщина. Ее распущенные волосы полностью прикрывали лицо. На ней были темные брюки и красная блузка. Она раскинула руки в стороны, а кисти держала странно приподнятыми, так, словно читала газету. Только ее руки были пустыми. Ступни женщины были босы, а на полу под ними натекла кровь. Я встал и двинулся по проходу своего вагона до двери между вагонами. Я абсолютно не имел понятия о том, где мы в данный момент находились. Открыл дверь и почувствовал жар из туннеля. Вкус смога еще оставался у меня во рту, когда я ступил в темноту следующего вагона. Лампы снова начали мигать. Но женщина исчезла. А на полу, на том месте, где она сидела, не осталось следов крови. Тех самых следов, которые я видел там несколько минут назад. В вагоне сидело еще 3 человека — чернокожая пожилая женщина, державшая в руках сразу несколько пластиковых пакетов, опрятно одетый мужчина с кейсом и какой-то беспробудно спящий пьяница. Я уже хотел переключить внимание на чернокожую женщину, как вдруг снова увидел темную фигуру в красной блузке. Та же самая женщина сидела в той же позе. Руки раскинуты, а кисти приподняты. Все почти так же, как в первый раз, когда я увидел ее. Только сидела она почему-то дальше прежнего места. Тут я заметил, что и мигающий свет тоже вроде бы передвинулся вместе с ней. Ее фигура снова время от времени освещалась. Пожилая афроамериканка взглянула на меня и улыбнулась, и тип с кейсом тоже уставился на меня, как только я вошел в соседний вагон, оказавшийся последним перед кабиной машиниста. Пьяный тоже внезапно пробудился, вскочил со своего места, и его ясные глаза напряженно следили за мной. Я продвигался по проходу все дальше и дальше. Что-то в этой женщине показалось знакомым, то ли особенная манера, в которой она себя преподносила, то ли стиль ее прически. Она не двигалась, не смотрела на меня. Но меня внезапно пронзило какое-то странное ощущение. Свет вдруг померк и больше не зажигался. Я почувствовал запах крови в воздухе. Сделал шаг, затем еще один, пока моя нога не наступила на что-то мокрое. И тут я понял, кто она такая. «Сьюзан», — прошептал я. Но темнота осталась безмолвной. Это безмолвие нарушалось только шумом ветра и стуком колес поезда. Наконец свет еще раз осветил женщину, и я понял, что на ней не было никакой красной блузки. На ней вообще ничего не было надето. На ней была только кровь. толстый слой темной крови. При ярком свете я ясно видел, что с нее содрали всю кожу. Она неожиданно подняла голову, и обнаружилось пятно глубокого красного цвета на месте лица. Глазницы женщины были пусты. Тормоза взвизнули. Очевидно, поезд приближался к станции. Свет опять исчез. Черная пустота царила в вагоне до тех пор, пока мы не въехали на Хоустон-стрит. В воздухе по-прежнему витали запах крови и легкий аромат парфюма. Женщина исчезла. Тогда это случилось со мной впервые. Официантка принесла нам меню десертов. Я улыбнулся ей. Она улыбнулась мне в ответ, что случалось со мной очень редко. «У нее толстая задница», — вслух заметил Энджел, когда официантка отошла от нашего столика. Он был одет в традиционные джинсы и рубашку поверх черной майки. Его кроссовки когда-то были белыми. Черный кожаный жакет висел на спинке стула. «Я не смотрел на ее задницу», — отвечал я. «У нее очень милое лицо». «Настолько милое, что она вполне сошла бы для съемок рекламного ролика на телевидении», — предположил Луис. «Народ будет смотреть на нее и думать, а может, это действительно неплохой продукт». Как всегда, Луис выглядел противоположностью своему любовнику в черном костюме от Армани и белоснежной сорочке с расстегнутым воротничком. Эта белая сорочка ярко контрастировала и с костюмом, и со смуглым лицом. Мы сидели в ресторане на углу 74-й и 73-й улиц. До сегодня я не видел этих двоих почти два месяца, а ведь Энджел, бывший вор и его сладкоголосый бойфренд, были ныне моими ближайшими друзьями. Именно они поддержали меня, когда погибли Дженнифер и Сьюзен, и они находились рядом со мной в те последние ужасные дни в Луизиане, когда мы вплотную подобрались к страннику. Луис, в сущности, был страшным человеком, хладнокровным убийцей, который теперь наслаждался прелестями однополой любви. «Эндж, а ведь точно!» — обронил я. «Единственные места, которые ты можешь посещать, — это дома с большими окнами и большим числом дверей». «Да, Энджел», — поддержал меня Луис с каменным выражением лица. «Может быть, тебе следует специализироваться на соборах или храмах?» «К сожалению, я не могу себе этого позволить», — спокойно отвечал Энджел, внимательно посмотрев на него. «Забавно, Луис», — продолжал Энджел. «Она все еще в метро. Если, конечно, ты понимаешь, кого я имею в виду». «Что это значит конкретно для тебя?» — спросил я. «У тебя нет совершенно никакого права рассуждать об этом и выдавать комментарии по поводу разнополого секса. Ты же гей и не занимаешься сексом с девушками». «Это просто предрассудки». «Это не предрассудки, Энджел, когда кто-то указывает тебе на то, что ты гей, а простая констатация факта. Предрассудком является искушение широкой общественности». «Да, но это ведь не отменяет того факта, что когда ты ищешь компанию, именно мы составляем ее тебе», — не сдавался он. Я уставился на него и приподнял бровь. «Думаю, все это очень странно». Он улыбнулся. «А знаешь, тебе следует заглянуть в интернет. Я слышал, что веб-сайт «Женщина за стойкой бара» стоит посетить». «Прости, я не совсем понимаю», — ответил я. Его улыбка стала настолько широкой, что можно было бы легко засунуть целый тост ему в рот. «Там очень многие женщины ищут такого мужчину, как ты». «А что это на самом деле за сайт?» — поинтересовался я. Зная, что они попросту искушают меня, я все же почувствовал нечто большее в словах Луиса и Энджела. Они, казалось, говорили: «Ты же совершенно один. У тебя совсем немного близких людей, на которых ты можешь положиться, а мы не в состоянии тебе помочь, когда ты будешь, скажем, в Нью-Йорк-Сити. И даже если ты в себе уверен и ко всему готов, случается, надо иметь рядом кого-то, на кого можно опереться. Тебе стоит попытаться найти опору, иначе ты можешь упасть. И будешь пребывать в свободном падении до тех пор, пока не наступит полная и вечная темнота». Энджел пожал плечами. «Ну, знаешь, это просто еще один из серверов интернета. В некоторых местах встречается гораздо больше одиноких женщин, чем в каких-то других. Сан-Франциско, Нью-Йорк, государственные тюрьмы. Ты что, хочешь сказать, что подобные серверы существуют для женщины в тюрьме?» Он широко развел руками. «Конечно. Знаешь, они ведь тоже хотят любви. Просто рассматриваешь различные фотографии и выбираешь подходящего человека». «Но они же в тюрьме, Энджел», — напомнил я ему. «Я же не могу так просто пригласить кого-то из них на ужин в ресторан или в театр. Это же будет преступлением с моей стороны. Плюс ко всему, возможно, именно я и посадил ее за решетку. Я не собираюсь назначать свидание преступнице, встречаться с теми, кто сидит в тюрьме. Это же противоестественно». Энджел поднял бокал в очередном тосте, после чего они с Луисом обменялись взглядами. Я позавидовал интимному характеру их отношений. «В любом случае, зачем все это нужно?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «Сайт ни о чем таком не говорит», — отвечал Энджел. «Он всего лишь содержит информацию о том, каков возраст женщины, что именно она ищет в мужчине. Затем ты можешь посмотреть на ее фотографию. На некоторых из них даже нет номеров», — добавил он. «Иногда прямо говорится о том, хотят они или не хотят интимных отношений. Хотя ответ вполне очевиден. Я имею в виду фактор их пребывания в тюрьме. Подобные отношения, вероятно, помещаются на самом верху их шкалы приоритетов». «В конце концов, разве имеет значение, по какому поводу они там находятся?» — вступил в беседу Луис, и я заметил, что его глаза увлажнились. «Дамы совершают преступления. Затем отбывают свои сроки, так что долг обществу они платят сполна. Не волнуйся, ничего страшного они тебе не сделают». «Да», — продолжал Энджел, — «ты просто произносишь тут какие-то прописные истины. Полагаю, она была воровкой. Ты будешь встречаться с воровкой?» «Она же и меня обкрадет». «Тебя? Ей невозможно доверять». «Это звучит ужасно». «Прости, может быть, тебе следует начать излагать все сначала?» Энджел покачал головой с явной грустью на лице, но потом вдруг просиял. «А как насчет пустякового дела? Может быть, бутылка, разбитая на кухне, об чью-то башку? Ничего серьезного». «Убийство на кухне? И это для тебя означает ничего серьезного? На какой планете ты живешь, Энджел? Ты словно откуда-то не отсюда». «Ну что ж, тогда она убийца». «Многое зависит еще от того, кого она убила». «Скажем, своего старика». «Зачем?» «Откуда же я знаю? Ты что же, думаешь, я стоял рядом с фонарем? Так ты будешь с ней встречаться или нет?» «Нет». «Черт, Бёрд, если ты будешь так заморачиваться, то никогда в жизни никого не встретишь». Официантка вернулась. «Джентльмены, вы будете заказывать десерт?» Все мы отрицательно покачали головами, а Энджел добавил. «Я и так достаточно сладок». «И достаточно нескромен», — заметила официантка, и еще раз мне улыбнулась. «Три кофе», — сделал я заказ, и улыбнулся ей в ответ. После обеда мы пошли прогуляться в Центральный парк. Остановились отдохнуть рядом со статуей Алисы на гребе. На воде вообще не было видно детишек в лодках, хотя две или три пары сидели, обнявшись на берегу. Энджел уселся прямо на гриб, и Алиса теперь как бы смотрела на него. «Сколько тебе лет?» — поинтересовался я. «Достаточно, чтобы дать правильную оценку всему», — отвечал он. «Так как у тебя дела?» «У меня все неплохо. Просто есть плохие дни, а есть хорошие. И как ты их различаешь?» «По хорошим дням не идет дождь». «Как дела с домом? Продвигаются?» Он знал, что я завершаю реставрационные работы в доме своего дедушки в Скарборо. Уже въехал, хотя кое-какие вещи все-таки еще необходимо сделать. Мои работы почти закончены. Осталось только починить крышу. Энджел какое-то время молчал. «Мы всего лишь пытались выковать обратную цепь для тебя, пока сидели в ресторане», — сказал он наконец. «Сейчас у тебя, возможно, не самое лучшее время. Скоро будет первая годовщина, не так ли?» «Да, 12 декабря. С тобой все будет в порядке?» «Я просто посещу могилу. Помолюсь. Не знаю пока, насколько трудно это будет. На самом деле, я боялся дня годовщины как огня. По каким-то причинам мне представлялось очень важным, чтобы ремонт дома к этому дню уже был закончен и чтобы я смог полноценно там разместиться. Необходима стабильность. Эти связи с прошлым, оно у меня ассоциировалось со счастьем. У меня было такое место, которое я мог назвать отчим домом и в котором собирался попытаться заново выстроить свою жизнь. «Дай нам знать, и мы приедем!» «Спасибо, я ценю вашу заботу!» Энджел кивнул. «А до этого времени тебе надо позаботиться о себе. Понимаешь, что я имею в виду? Ты слишком много времени проводишь в одиночестве, так можно сойти с ума. Ты что-нибудь слышал о Рэйчел?» «Нет». Рэйчел Вулф и я когда-то были любовниками. Она уехала в Луизиану, чтобы помочь в поисках странника. У нее была хорошая базовая подготовка по психологии. И еще любовь ко мне, которую я не оценил и к которой тогда не был готов. В то лето она получила и физическую, и эмоциональную травму. Мы не разговаривали со времени, когда Рэйчел лежала в больнице. Но я знал, что сейчас она в Бостоне. Однажды я даже видел, как она пересекала университетский городок. Ее рыжие волосы освещал ранний утренний свет. Но я не мог позволить себе вторгаться в ее одиночество и боль. Энджел приосанился и сменил тему разговора. «Встретил кого-нибудь из знакомых на похоронах?» «Эмерсона». «О, это, наверное, было весело». «Всегда очень приятно встретить Эмерсона. Он в этот раз стал меня убеждать, что наручники полезны. Уолтер Коул тоже там присутствовал». «И он нашел, о чем с тобой поговорить?» «Ничего хорошего не сказал». «Коул всегда слыл праведником, а это самое худшее, что можно сказать о мужчине». Я взглянул на часы. «Мне пора идти. Скоро мой самолет». Луис развернулся к нам спиной, его мускулы вырисовывались даже сквозь ткань костюма. «Энджел», — бросил он через плечо, — «если спустя мгновение обнаружу тебя еще на грибе, то задам тебе трепку. Алиса из-за тебя смотрится какой-то больной». «Если бы Алиса увидела тебя приближающимся к ней, она бы подумала, что ты хочешь на нее напасть. Ты, Луис, совсем не похож на белого кролика». Я наблюдал за тем, как Энджел спустился с гриба. Оказавшись на земле, он глянул на свои руки, вымазанные в грязи, и потянулся ими к безупречному костюму Луиса. «Энджел, только попробуй дотронуться до меня». Идя следом за этой парой, я одновременно впитывал в себя тишину парка и спокойствие пруда. Вместе с тем у меня возникло смутное чувство, происхождение которого я не мог определить. И это чувство нарастало. Словно пока я был в Нью-Йорке, где-то еще происходили какие-то события, которые повлияли на меня. А в воде пруда отразилось небо с темными облаками. Птицы летели через мелководье, как будто стремились утопиться. В тусклом зеркале воды отражался весь мир. Голые деревья раскинули свои ветви, казалось, тонущие в глубинах пруда, как пальцы, постоянно погружающиеся глубже и глубже в неясное прошлое.